Наконец, после еще нескольких минут томительного ожидания, стало ясно, что передовой отряд со штурмовым тараном в руках близок к тому, чтобы разбить городские ворота. С каждым ударом пролом в них все расширялся, остальные петли постепенно разгибались. В тот момент, когда рухнула одна половина городских ворот, мессир де Дюрбуаз повел наемников в атаку. «На штурм!» — зычным голосом прокричал он. Солдаты во главе с Мартином Аманьяном, держа оружие наперевес, бросились через мост туда, где завязался бой между нападавшими и защитниками Бушена. Несколько десятков солдат, в режущих глаз красных камзолах, с круглыми шлемами на головах, преградили путь солдатам королевских войск. Им требовалась немедленная помощь, и она пришла под предводительством мессира де Дюрбуаза. Грохот тяжелых башмаков по мосту известил нападавших, что подкрепление уже прибыло. Спустя несколько мгновений солдаты из отряда кондотьеров уже вступили в бой с пытавшимися их сдержать бушенцами. Это был переломный момент в ходе штурма. Солдаты на крепостных стенах, увидев, что их оборона прорвана, стали сражаться с отчаянием обреченных. А кастильцы и наемники, бывшие в передовых рядах королевского войска, почувствовали запах добычи, а потому, рассвирепев, крушили все и вся налево и направо. Натиск отряда, в первых рядах которого сражался Мартин Аманьян, решил исход штурма. Прокладывая пиками, мечами, алебардами и кинжалами путь среди вражеских солдат, наемники прорвались за городские стены. Наконец наступил благоприятный момент для ввода в бой бургундских рыцарей. Граф Тибо Шатильон решительно махнул рукой, и трубач дал сигнал к атаке. Грохот лошадиных копыт, звон лат и кольчуг возвестил о том, что бургундцы вступают в битву. Теперь их не могло остановить ничто. Ни резко ослабевший огонь арбалетчиков со стен Бушена, ни раскаленные камни, летевшие в бронированную колонну, ни кипящая вода, ни горящая пакля. Это была сила, которая просто сокрушала все на своем пути. Возглавлял отряд рыцарей мессир Ангеран Лильский. Наемники, ворвавшиеся в город, завязали бои на улицах, примыкавших к городским воротам. Теперь основной задачей было пропустить на главную улицу города, которая вела к ратуше и огромному собору, стоявшему в центре, отряд рыцарей, овладеть ими и водрузить на ратуше королевский стяг. Услышав позади себя грохот копыт, кондотьеры рассыпались в стороны, пропуская отряд рыцарей, несшихся с мечами и копьями монолитной стальной колонной. «В стороны! В стороны! Пропустите рыцарей!» — кричал Андре де Дюрбуаз, спешившийся и воевавший рядом с Мартином, Тессеном, Гийомом и другими наемниками. Маленький Филипп, который увязался за отрядом наемников и находился вместе с ними на городских улицах, едва не угодил под копыта лошадей. И только сильная рука Мартина спасла его от неминуемой смерти. Аманьян утащил мальчишку в сторону, прижав к стене дома, у которого горела крыша. «Филипп, не болтайся под ногами!» — прорычал он. Бои на городских стенах еще продолжались, но уже с явным преимуществом атакующих. Основное дело было сделано, войска ворвались в город и завязали уличные бои. А здесь уже было проще. Шотландские лучники, которые двинулись в город последними, разбились на небольшие группы, которые вели огонь по вражеским солдатам, помогая королевским войскам продвигаться вперед. Правда, шотландцев было слишком мало, чтобы помочь всем, а потому, например, отряд Аманьяна оставался без поддержки. Мессир де Дюрбуаз сражался бок о бок с ними. Продвигаясь вперед по узкой улочке, они дошли до того места, где она делилась на две части. По приказу мессира де Дюрбуаза, Мартин и еще пара десятков солдат из отряда наемников направились в переулок. Сам же Дюрбуаз с остатками отряда пошел вперед. Каждый третий дом в городе горел. а кое-где на улицах стояли лишь каменные остовы, глазевшие пустыми дырами окон на бойню, которая шла на мостовых. Жители Бушена, которые большей частью были среди солдат с оружием в руках, защищая свой город, сражались за каждую пядь земли. Но смерть находила их повсюду. Кастильские пехотинцы, испытанные в боях и закаленные в войнах, а также наемники, большинство из которых были опытными солдатами, хорошо знали свое дело, в отличие от простых горожан, принужденных одеть латы и взять в руки меч. В основной своей массе они плохо обращались с оружием и понятия не имели о том, что такое тактика уличного боя. Они в беспорядке высыпали на мостовые, пытаясь преградить путь сметавшим все на своем пути колоннам рыцарей, закованных в латы кастильских пехотинцев и озверевшей от предчувствия скорой добычи толпе наемных солдат. Запах победы уже кружил им голову, и они в безумном исступлении крошили все. Мартин бежал первым во главе своего небольшого отряда. Рядом с ним находились Гийом и Тессен. Позади маленький юркий испанец Мигель, излюбленным оружием которого были короткие испанские кинжалы, которыми он действовал с мастерством мясника, разделывающим тушу. Высокий, тощий, нескладно сложенный французский крестьянин Гюгет со столь же длинным тонким мечом, крепыш Арно и самый старый в отряде фламандец с уже седеющими волосами, выбивавшимися из-под шлема рамбаут. В узком переулке, по которому они продвигались, дорогу им преградило не меньше трех десятков солдат в красных камзолах с пиками и алебардами. Первый из них бросился на Мартина с оглушительным воплем, метясь острием пики прямо в живот Аманьяну. Первым ударом меча Мартин отбил направленное на него оружие, а вторым рассек вражескому пехотинцу плечо и отшвырнул его в сторону. Мартин управлялся с мечом с такой легкостью, словно это было не тяжелое двуручное оружие, а обыкновенная невесомая палка. В этом узком проходе было так тесно, что сражаться могли только первые три человека. И то, размахивая мечами, они могли задеть друг друга. Но шагавшие впереди Мартин, Гийом и Тессен были умелыми воинами. Их оружие поражало врагов, которые один за другим оставались лежать на каменной мостовой. Дело довершали шедшие сзади Мигель, Гюгет, Арно и Рамбаут. Как обычно, Мартину доставались самые сильные и умелые враги. Последним в отряде, преградившим путь наемникам, был широкоплечий, длинноволосый баварец, который, яростно крича что-то по-немецки, ринулся на Аманьяна с громадным боевым топором. Если бы не ловкость Мартина, спустя несколько мгновений он уже лежал бы на мостовой, разрубленный пополам. От первого удара он увернулся, а когда немец заревел и снова взмахнул топором, Мартин успел перехватить свой меч двумя руками и подставить его под удар. Наверное, никто другой не смог бы выдержать адской силы этого удара, но Мартин и его меч были непобедимы. Еще несколько мгновений гигант-баварец пытался сломить сопротивление Аманьяна, но тот ловким движением меча выбил у него из рук боевой топор, а затем ударом тяжелой рукояти повалил соперника на мостовую. Ударом меча сверху Аманьян прикончил немца, такого же кондотьера, как и он сам, и, издав громкий боевой клич, высоко поднял вверх свое окровавленное оружие. Небольшой отряд врага был уничтожен, и путь перед Мартином и его соратниками по оружию был открыт. Оставив после себя несколько десятков трупов, наемники ринулись вперед. Наверное, самым последним из атаковавших в город вошел отец Теобальд. К тому времени, как он появился за городскими стенами, бои шли уже в глубине Бушена. Почти непрерывно крестясь, отец Теобальд с ужасом разглядывал кровавое месиво из тел валявшихся на мостовой, когда один из вражеских пехотинцев, очевидно раненный не слишком серьезно, вскочил с земли и, подхватив валявшуюся рядом алебарду, ринулся на капеллана. На несколько мгновений отец Теобальд просто застыл от неожиданности. Однако природное чувство самосохранения быстро подсказало ему выход. Сначала он успел увернуться от направляемого ему в живот острия вражеского оружия, а затем, подхватив валявшийся на мостовой меч, нанес им разящий удар наотмашь по плечу противника. Тот рухнул бездыханным, и отец Теобальд, перекрестившись, вознес очи к небесам. «Благодарю тебя, Всевышний», — пробормотал он, — «за то, что не дал мне умереть. Благодарю тебя за то, что ты вложил мне в руку этот меч. Это было знамение, и я все понял. Благословен будь, Господи!» Подхватив меч, он уже более решительно зашагал по улице, куда ринулся отряд под предводительством Андре де Дюрбуаза. Прорвавшись через проулок, отряд Мартина Аманьяна с мечами, алебардами и топорами наперевес несся к центру города. Улица повернула налево, и впереди, в дыму, застилавшем город, Мартин увидел силуэты выбегающих навстречу ему воинов, мечи которых сверкали под лучами прорывавшегося сквозь дым солнца. «Вперед!» — отчаянно заорал Мартин, размахивая мечом. Он уже готов был сокрушить гиганта в надвинутом на глаза шлеме и покрытых следами от удара латах. Замахнувшись на него мечом, Аманьян в последнее мгновение остановил оружие. Перед ним стоял мессир Андре де Дюрбуаз, приготовившийся защищаться. Два отряда, пройдя с боем, поразветвлявшиеся на два проулка улицы, снова соединились. «Ух!» — с облегчением произнес Аманьян и опустил меч. «Я чуть было не зарубил вас, мессир. Еще несколько мгновений, и мой меч испробовал бы на прочность ваш шлем». Де Дюрбуаз также опустил меч. «А я и не узнал тебя в этом дыму, Мартин. Нужно быть поосмотрительнее, а то придется сражаться друг с другом». Оба воина облегченно рассмеялись, опустив мечи, стали оглядываться по сторонам. Наконец, мессир де Дюрбуаз заметил впереди под крышами домов возвышавшуюся над городом ратушу, рядом с которой высокими пиками в небо уходили колокольни большого собора. «Похоже, что мы прорвались к центру», — сказал рыцарь. «Теперь нужно выбраться к ратуше за мной». Не дожидаясь, пока остальные ратники направятся следом, мессир де Дюрбуаз побежал по уходившей вниз улице к центру города. Причина этой торопливости объяснялась просто. Мессир де Дюрбуаз увидел перед собой вражеского латника, который, что было мочи, убегал от нападавших. Но эта торопливость подвела рыцаря. На несколько мгновений он остался один, и этим воспользовались двое бушенцев, выскочившие из двора богатого дома. Один из них, старик в черном камзоле и богато расшитой шляпе, очевидно, владелец этого дома, богатый горожанин, и второй, похожий его сын, высокий молодой человек с боевым топором в руках, метнулись на перерез рыцарю, намереваясь расправиться с ним до тех пор, пока прибудет подмога. На конце пики, который держал в руках старик-бушенец, был широкий загнутый крюк, которым он ухватил Андре де Дюрбуаза за горло и прижал к каменной стене. Рыцарь оказался почти наколотым на копье, как бабочка. Будучи почти не в силах сопротивляться, он бессильно размахивал мечом, в то время как старик с несвойственной его годам силой держал де Дюрбуаза за горло. В этот момент сын старика с огромным боевым топором наперевес подбежал к рыцарю и замахнулся, чтобы нанести сбоку последний смертоносный удар. Еще несколько мгновений, и череп рыцаря был расколот надвое, как гнилой орех. Помощь пришла неожиданно. Мартин Аманьян, опередив всех своих собратьев по оружию, подбежал к тому месту, где готовилась расправа над его командиром. Вначале резким ударом меча он перерубил деревянную пику, сковывавшую движение до Дюрбуаза, а затем пронзил острием своего верного оружия, ошеломленного от неожиданности старика. Тем временем мессир де Дюрбуаз, находившийся в полушаге от смерти, успел отскочить в сторону, и направленный на его голову боевой топор со звоном и искрами опустился на каменную стену. Этот парень был не слишком опытным воином, потому что первым же ответным ударом рыцарь почти разрубил его пополам. Обливаясь кровью, враг упал на мостовую и захрипел в предсмертных судорогах. Все произошло почти в мгновение ока, и рыцарю понадобилось еще некоторое время, чтобы прийти в себя. Тяжело дыша, он смотрел на два трупа, распростершиеся перед ним на мостовой, а затем, подняв забрало шлема, вытер бледное, покрывшееся испаренное лицо. «Бог мой!» — растерянно пробормотал он. «Ведь я их не заметил! Не заметил! Еще немного, и меня бы пришлось собирать по частям!» Мартин рассмеялся. «Не знаю, получилось ли бы это у меня, но, по-моему, проще было не дать им убить вас, мессир». Железный крюк с полуметровым остатком обрубленной деревянной пики все еще болтался на шее у Дюрбуаза. И Мартин, отставив в сторону меч, помог рыцарю освободиться. Дюрбуаз ошеломленно покачал головой, отшвырнув ногой в сторону злосчастный крюк. «Бог мой! Как же я не заметил!» — все еще повторял он. «Ничего», — успокоил его Мартин, — «зато я заметил. Слава Богу, что я оказался рядом, мессир!» Дюрбуаз с благодарностью посмотрел на Аманьяна и, немного отдышавшись, произнес: «Да хранит тебя Господь, Мартин! За то, что ты сделал, ты получишь награду на небесах. Я буду молиться об этом». Аманьян наклонился и, сорвав с головы убитого им старика шляпу, стал вытирать ею кровь с меча. На слова де Дюрбуаза он отреагировал просто: «Не стоит благодарности, мессир. Это было не так уж трудно, но что касается награды, я хотел бы получить ее пораньше, если вы, конечно, не возражаете». Вытерев кровь с меча, он швырнул шляпу на землю и, провожаемый восхищенным взглядом де Дюрбуаза, двинулся вперед по улице. Окончательно придя в себя, рыцарь смачно сплюнул на мостовую. «Проклятье!» — выругался он. «Неужели я стал таким старым? Нет, пора уходить на покой и подумывать о спасении души». Аманьян с присоединившимися к нему солдатами из отряда наемников зашагал дальше по улице. А мессир де Дюрбуаз, надвинув на глаза забрало шлема, еще раз окинул взглядом то место, где его чуть было не настигла смерть. Наконец он зашагал к центру города, туда, где вовсю шли уличные бои. Солдаты сражались в узких проходах между домами, отчаянно размахивая мечами. Иной раз раздавался звук спущенной тетивы арбалета, и стрела пронзала кого-то из воинов, который тут же падал на мостовую. Отряд Мартина Аманьяна завязал бой на маленькой площади, окруженной домами высотой в два этажа. На этом пятачке сгрудилось около двух десятков сражающихся, и порой у них не было даже места для того, чтобы размахнуться мечом как следует. Противники вынуждены были сражаться, перехватив мечи руками. Через несколько мгновений сюда подоспел и мессир Андре де Дюрбуаз. Он уже было собирался прийти на помощь одному из друзей Мартина, невысокому, плохо вооруженному солдату, которого теснил вражеский пехотинец в красном камзоле, с коротким мечом в руках. Расправившись с противником, мессир де Дюрбуаз даже не успел радостно улыбнуться, как в то же мгновение рядом с его плечом просвистела короткая стрела, которая не причинила никакого вреда самому мессиру де Дюрбуазу, но наповал убила спасенного им солдата. Тот захрипел и, схватившись за пробитую стрелой грудь, рухнул на землю, словно сноп сена. Судя по всему, стрела была послана откуда-то сверху. «Неужели кто-то из горожан?» — пробормотал рыцарь и быстро повернул голову назад, туда, откуда, по его мнению, могла прилететь стрела. Он не ошибся. На широком подоконнике второго этажа дома виднелся брошенный кем-то арбалет. Выругавшись про себя, месье де Дюрбуаз бросился ко входу в дом. Нижний этаж дома горел, и все пространство вокруг было заполнено едким удушливым дымом. В этом дыму сражались наемники, воевавшие на стороне французского короля и защитники города Бушена. Местами дым был таким густым, что видно было только верхнюю часть тел сражавшихся. Падавшие трупы поглощала сизая пелена. Месье де Дюрбуаз с мечом наперевес ворвался на первый этаж дома и по задымленной лестнице стал подниматься наверх. Приходилось быть очень осторожным, потому что враг, который стрелял сверху из арбалета, мог притаиться где угодно. Поэтому рыцарь, гремя латами, медленно поднимался вверх по каменным ступеням. Спустя некоторое время он вышел на небольшую площадку, которая оканчивалась окованной железом дверью, рядом с которой никого не было. Рыцарь осторожно шагнул вперед. Соблюдая осторожность, месье де Дюрбуаз распахнул дверь и отскочил в сторону. Перед ним оказался довольно просторный зал с высоким потолком и узким зарешетченным окном, больше похожим на бойницу. Из мебели в зале были только два деревянных стула с резными спинками. В узкое, как бойница, окно попадало так мало света, что огонь горевших на стене толстых восковых свечей отнюдь не казался лишним. Зал был пуст. А в его дальнем конце виднелась узкая невысокая дверь, которая, очевидно, вела в еще одну комнату. Месье де Дюрбуаз быстро направился к ней. Дверь оказалась закрытой, и тогда рыцарь с разгона проломил ее плечом. Он оказался в еще одной комнате, куда богаче обставленной мебелью и усланной богатыми коврами. Похоже, что это было жилище зажиточного горожанина, который покинул свой дом и отправился сражаться с захватчиками. В углу комнаты стояла неширокая кровать с разобранной постелью, и на стене над ней висело небольшое деревянное распятие. Окно было только в одной дальней стене, а вокруг него висели тяжелые толстые бархатные портьеры. Месье де Дюрбуаз осмотрелся. Очевидно, стреляли из этой комнаты, потому что окно было распахнуто, а на подоконнике лежал арбалет со спущенной тетивой. Здесь, в этой комнате, не было такого удушливого запаха сгоревшего воска, как в предыдущей. Очевидно, из-за того, что окно было открыто. Но с улицы в комнату тянуло удушливым запахом гари. Одна из портьер возле окна едва заметно колыхалась. Возможно, из-за легкого ветра, а может быть, по какой-то другой причине. Увидев легкое движение портьеры, месье де Дюрбуаз осторожно подошел к ней и без замаха ткнул тяжелую бархатную ткань острием меча где-то на уровне груди. Из-за портьеры послышался легкий вскрик, и спустя несколько мгновений вместе с дорогой тканью, прикрывавшей стены, на пол рухнуло что-то тяжелое, скорее всего, человек. Однако портьера сразу же накрыла его сверху, и рыцарь не сразу увидел, кто лежит перед ним. Тяжелая бархатная ткань слегка подрагивала, и де Дюрбуаз услыхал глухой стон. Остановившись перед комком ткани, он протянул к нему меч и кончиком лезвия отвернул край. Перед ним на холодном каменном полу лежала молодая девушка ослепительной красоты в черном монашеском одеянии и белоснежной накидке, покрывавшей голову. Глаза этого юного, еще не тронутого грехами мира создания, были широко раскрыты, но уже ничего не видели. Руки ее, сложенные на груди, мелко подрагивали, а из маленького полуоткрытого рта с длинным ровным рядом зубов вырывался предсмертный хрип. Вся правая часть накидки, начиная от лба, была залита алой кровью, которая разливалась по каменному полу, образуя большое круглое пятно. Кровь подступала уже к самым ногам склонившегося над девушкой рыцаря. Только сейчас, осознав, кто лежит перед ним и что он наделал, Андре де Дюрбуаз бросился к распахнутому окну. Отшвырнув в сторону арбалет, Он высунулся в окно и заорал: «Эй, кто-нибудь, позовите отца Жанна!» Отец Жан, несмотря на свое монашеское происхождение, был единственным медиком в королевском войске, осаждавшим Бушен. Его привез с собой граф Тибо Шатийон, поскольку всю свою жизнь отец Жан провел при дворе графа Шампанского, врачуя больных.